Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Проснулась, когда уже вечерело. Я лежала на полу, на войлочном коврике, и надо мной висели связки лука. Первое, что я почувствовала, — это блаженное ощущение тепла. Второе — запах лука. И тогда, словно каленым железом, обожгла меня мысль. Я могла бы поесть отварной свинины и жареной картошки с луком, но я уснула. Как мне было обидно. Мой организм, и в частности органы кровообращения, приспособился к режиму крайнего голода, и стоило мне поесть питательной пищи, пусть и в малом количестве, как вся кровь прилила к органам пищеварения, что вызвало резкое малокровие мозга, а это привело к обморочному состоянию, перешедшему в сон, так как усталость у меня тоже была доведена до предела. Больше того, что я съела, переварить я бы не смогла. И излишек пошел бы во вред. Голодающие часто умирают не от голода, а от того, что съедено голодающим. Этот буран, который намел столько рыхлого снега, заставил меня пренебречь осторожностью и придерживаться торных дорог, а не заброшенных проселков и лесных троп. Но накатанная дорога, хотя ходить по ней легче, привести может туда, куда ты вовсе не рассчитываешь попасть. В этом я убедилась, когда какой-то уполномоченный потребовал у меня документы и за неимением таковых доставил меня в сельсовет. Первое, что мне врезалось в память, — это силосные ямы. От них до того воняло, что я от души пожалела тот скот, который вынужден питаться подобной отравой. Второе — это название колхоза. Имени Некрасова, того самого, который всегда заступался за обездоленных. Уж он-то не обошелся бы со мной столь враждебно. А третье было уже в самом здании сельсовета или правления колхоза. Этого я так и не разобрала. Видела я только одно. В просторной, побеленной мелом комнате стол, покрытый красным сукном. Кругом воинственные лозунги и портреты вождей. Всего иконостаса я в ту пору не знала, но достаточно было узнать усатую физиономию рокового грузина, кошачью улыбку Молотова и прилизанную физиономию изверга Берия, чтобы понять, что попала я в весьма дурную компанию. Вопросы были поставлены прямо. «Кто вы? Откуда и куда идете? Почему нет бумаг?» Чтобы лгать, надо быть к этому подготовленным, надо иметь хоть какую-нибудь отправную точку и обладать особым талантом. Всего этого у меня не было, и я ответила без обиняков. «И кто я? И откуда?» Отчего попала в ссылку, сама не знаю, а отчего пыталась бежать, это легко понять. Строгие и чопорные люди переглядываются, портреты со стен смотрят грозно. Ожидание становится тягостным, но вот тот, кто в центре встает, вот что тетка, говорит он, все это нам знакомо, мы такие же ссыльные. И редко кто из нас в свое время не пытался бежать. Иди своей дорогой. Может, тебе и повезет. Ступай и смотри, не попадайся. Подхватываю рюкзак, говорю от всей души «Спасибо вам!» и направляюсь к двери. На портреты я не смотрю. Почему-то хочется им натянуть нос. Не всякий совет, данный с добрым намерением, добрый совет. Мы сидим в полупустой горнице полуразрушенного дома. В этом доме должно быть жутко во время ледохода. Он на самом берегу Оби, и река, разливаясь, подобралась к нему вплотную. В горнице невероятно холодно. Под гулкими досками пола пустота и в давно не конопаченных стенах щели. Убранство комнаты говорит само за себя. Огромная печь, давно не топленная, палати, печурка-буржуйка, колченогий стол под красное дерево, некогда бывший раздвижным, со множеством шатких ножек, пара лавок. В углу гора того хлама, который сам собой зарождается в жилище одинокого старика, кучей слевших сетей, недоплетенные корзины, рассохшиеся кадушки, весла и прочий хлам, никому не нужный, отживший. Мы сидим за столом и пьем чай, разумеется, вполне условный. Это густо заваренный Иван-чай и брусничный лист. Пьем мы в прикуску. О сахаре, разумеется, и речи быть не может. А прикусываем мы мелкой моченой брусникой, невероятно кислой, но очень душистой. Но если чай не настоящий, то самовар, всамделишный, медный, весь в потеках ярь медянки и накипи, с погнутым краном и помятыми боками, способный долго-долго петь свою песенку. Сам дед как нельзя лучше вписывается в эту картину, лысенький, с седым пухом над ушами и седой пушистой бородой, он замечательно гармонирует и с помятым самоваром, и с рассохшимися кадушками, и даже с паутиной, свисающей отовсюду гирляндами. И вместе с тем он чем-то напоминает Николая Чудотворца. «Нет, милая, — говорит он, — нет. От почтовой станции до почтовой станции вдоль обита не пройдешь. Раз тебя отпустили, два отпустят, ну, от силы три. А как попадешь ты этакому безбожнику, а таких ох, как много, и быть тебе у того же Хохлика, или как там его анафему звать-то, а ты поддайся туда, где люди еще страха Божия не утратили. Я тебя научу. Я здесь всю Сибирь, матушку, во как знаю. Спокойным родителям, царство ему небесное, я в обозе ходил и в Иркутск, и в Челябинск. Было это еще до балканской кампании. Затем сам извозом промышлял, в Алтай ходил, в Семеречье, хлеб возил, рыбу соленую, а потом ям держал здесь, на Оби. Уж здешние края никто так не знает, как я. Не смотри, дочка, что я нищий и убог. Не годы, а злоба Антихристова к земле меня пригнула. Теперь уж мне крыльев не расправить. Лётывал я, бывало, в такие края, где и волку путь заказан, и лишь орлу доступен есть. Так вот, слушай, иди ты от Седова до деревни Воробьихи. Пройдя ее, поверни направо и иди вверх по реке Воробейке. Будет много притоков, ты их минуешь. А когда дойдешь до слияния двух одинаковых речушек, ступай вверх по левой, по южной, там дорога. Ты по ней дойдешь до деревни Сидоровки. Там расспросишь, как дойти до Измайлова Петрова. На всяк случай я тебе сам расскажу. Дорога пойдет понад Сидоровкой, по южной околице и прямо на заход солнца. Пересекает она одну за другой дюжину полян, а в верстах 20 будет охотничий домик. Там всегда есть спички, соль и запас сухих дров. Оттуда Измайлово-Петрово близко, по той дороге, что на юг. А ты сверни на тропу, что прямо на запад, и по ней дойдешь до скита. Живут там староверы, живут они вдали от мирских треволнений, почитают лишь Господа Бога одного, и никакого им дела нет до советской власти. И та их тоже не трогает. Прохожему, который их о помощи просит во имя Божие, они не откажут. Так направят они тебя от скита к скиту до самого Омска, и будет до него неполных 80 верст. В два, если не в три раза, короче путь. Я бодро шагаю вверх по реке Воробейке. Дорога хорошо видна, но нет на ней ни следа, ни намека на след, а сама-то дорога заросла частым ельничком. Удивительно, может, люди не пользуются этой дорогой, ведущей по Косогору, и проложили другую, более удобную. На другой день я добралась до Сидоровки. Деревня открылась мне внезапно, ничто не указывало на близость жилья, ни лай собак, ни пение петухов, ни мычание коров. Не было ни следов санных или пеших, ни столь приятного запаха дыма. Могильная тишина. Просто я вышла на полянку и увидела в долине, окруженной лесом, десятка два домов. Сердце у меня упало, как будто спешишь на свидание с живым человеком, а застаешь его в гробу. Ближний осмотр лишь подтвердил мою догадку. Деревня была пуста. Жители ее покинули. Почему-то пришла на ум семья вурдалака Алексея Толстого, но нет. Вурдалаки переселялись в могилы, но не уносили с собой ни окон, ни дверей. Если в этом замешаны упыри-кровопийцы, то не те, что в могилах, и осиновый кол тут не поможет. Мне стало жутко при мысли о ночлеге в этом мертвом селении, но выбирать было не из чего, и я расположилась в одном из пустых домов и даже развела огонь в разрушенном очаге, благо была целая поленница сухих дров. Холодно мне не было, однако мороз продирал по шкуре в предчувствии чего-то недоброго. Казалось бы, все ясно, надо возвращаться, пока не поздно. Нет жизни в деревне, нет ее и в скитах. С брюквой и горстью картошки по бездорожью глухой тайгой немыслимо пройти те 800 верст, о которых говорил дед. И все же утром я пошла на запад бесконечной цепью полян. Дед не солгал. Просека привела меня к скиту, вернее, к тому, что было когда-то скитом. Вал, увенчанный чистоколом, ворота с покосившимся крестом указывали, что здесь действительно спасались от мира пустынники. Наверное, лет 10, а то и больше прошло с тех пор, как скит опустел. Куда девались пустынники? Они покинули скит не все, вернее, не все сразу. Об этом говорили покосившиеся кресты. Я уселась на бревно и задумалась. «Эх, дед, дед, здорово ты подвел меня. Желаемое выдал за действительное. А я теперь в безвыходном положении. Впрочем, я ведь поверила тоже, потому что хотела верить. Тоже желаемое приняла за реальное. Но чтобы умереть без борьбы, это уж дудки. И вот я шагаю назад». К охотничьей сторожке. Съедена последняя репка и немного брусники, на которые меня навели какие-то печуги-лакомки. А куда теперь? На Сидоровку и Воробьиху? Дойду ли я? Или на юг, на Измайлова-Петрова? Может быть, туда и переселились люди из Сидоровки? Должно быть, так и есть. Ай да на юг! Только не отступать, не сдаваться. Упрямство, говорят, лишь на войне является добродетелью. Но разве я не на военном положении? И разве у меня недостаточно упрямства? Меня всегда попрекали этим пороком. О, порок, помоги там, где добродетель бессильна. Я иду, сбиваюсь с пути, вновь его нахожу, отчаиваюсь и вновь обретаю надежду. Теряю силы, но иду. Затрудняюсь сказать, сколько дней, вернее суток, продолжалась эта пытка. Бесчисленные речушки извивались, текли не туда, куда надо, терялись в болотах или заводили в забуны, но я упрямо брела на юг, по солнцу, по звездам, по вдохновению. И вот настал вечер, когда отчаяние закралось в душу, и силы пришли к концу. Вот я споткнулась и с трудом удержалась на ногах. Несколько шагов и опять споткнулась, но на этот раз упала и сразу же встала на ноги. Еще несколько шагов — и снова упала. Полежала немного, тяжело дыша, и, собрав последние силы, опять встала. Я чувствовала, что все тело покрывается холодной испариной, надо двигаться, во что бы то ни стало двигаться. Но вот я снова упала и на этот раз не смогла встать. Я сбросила рюкзак, с головы куда-то в снег слетела шапка. Повернувшись лицом к месяцу, я тяжело дышала, открывая рот, и единственной мыслью, оставшейся у меня в голове, была безмолвная мольба. Хоть бы месяц еще немного не заходил. И вдруг где-то совсем близко заревела корова. Я куда больше была подготовлена к тому, чтобы услышать трубу архангела. Мычание какой-то буренки было полнейшей неожиданностью. Смерть уже склонялась надо мной, но, должно быть, я ее здорово огрела затылком по зубам. Раз — шапка на голове. Два — рюкзак за спиной. Три — походный посох в руках. Я осмотрелась, и словно туман рассеялся. Мне сразу стало все ясно. Кругом редкий, вырубленный лес. И совсем недалеко, с той стороны, где заходил месяц, была Паскотина, а чуть левее — ворота. Будто на крыльях мчалась я в ту сторону, откуда донеслось столь милое для моего слуха мычание. Орфей своей дивной музыкой укрощал зверей, но, будучи на моем месте, он признал бы, что иногда мирная корова может проделать такого же рода чудо, только в обратном порядке. Так я попала в селение Черная Балка на реке с тем же названием. В первом же доме меня приняли хорошо, и, узнав, что я заблудилась, дали мне горячие похлебки, после чего я, положив на стол горсть бумажных рублей, сказала «возьмите сколько надо» и уснула. Женщина оказалась настолько порядочной, что взяла всего лишь один рубль и наутро напоила меня чаем с молоком и дала на дорогу две вяленых рыбины. Кроме того, она меня раздела и пересушила все мои вещи, но этого я не помню. Сон — прообраз смерти. Дай бог этой женщине счастье в жизни. Должно быть, она сама знакома со страданиями. На этом закончилась моя попытка пробраться к Омску. Лермонтов был прав. Долгий путь без цели — утомительное предприятие. Мне предстоял долгий путь, значит, надо было поставить себе какую-нибудь цель. Я подразумеваю конечную цель. Непосредственная, не умереть на глазах у Хохрина, была, пожалуй, достигнута. Возможности умереть было хоть отбавляй. Хохрин был далеко, очередь была за конкретной целью, и я решила идти в Томск, к польскому консулу. О том, как зародилась подобная бредовая идея, скажу позже, а пока что мне указали дорогу на Пудино и посоветовали оттуда идти в Кингу, а дальше на Бахчар. В тех местах я натыкалась на ссыльных того же улова, что я сама, но не бессарабцев, а главным образом эстонцев. Работали они большей частью на лесоповале, трудились старательно, и жилось им, казалось, не так уж плохо. Но бросалось в глаза, что тут были почти исключительно женщины, дети, подростки — и юноши лет до 22. Мужчины от 23 до 45 лет отсутствовали. Впрочем, точно таким же образом были разбиты семьи наших бессарабцев. Должно быть, протягивая руку дружбы братским народам, в первую очередь хватают за шиворот, а то и за горло полноценных мужчин. О том, что их, жителей Прибалтики, таким же порядком умыкнули, как и нас, я лишь тогда узнала. Только нас 13 июня, а их 14. Иное дело поляки. Как-то я попала в один лесной поселок, по всему было видно, что тут тоже народ пришлый и вряд ли по своей воле попавший в эту таежную глушь. Люди вели себя здесь иначе, из домов в дом сновали группы шумливых, говорливых горожан. Не утерпев, я задала давно вертевшийся на языке вопрос: «Как это вас не заставляют работать?» «Не смеют», — последовал заносчивый ответ. «Мы — поляки». Впрочем, видно было, что это польские евреи. «На наше содержание Англия дает деньги, а Америка — продукты. Нас должны после победы над Германией репатриировать в свободную Великую Польшу». «Ну, — подумала я, — пошла писать губерния. Ах, неисправимые эти поляки». Я шагала дальше, обдумывая создавшееся положение. И у меня зародился еще один безумный проект. Что я русская, это бесспорно, но дед мой по отцу был поляк. Сирота, Он по настоянию опекуна принял в кадетском корпусе православие. Его брат Ромуальд остался католиком, а сестра Ванда вышла за графа Кандыбу. В Польше у меня должна быть родня, отчего бы мне не обратиться к польскому консулу? Я могу в армии пригодиться в качестве медсестры. Кроме того, хорошо знаю французский, немецкий, румынский и, разумеется, русский языки. Немного английский, испанский, итальянский и, пожалуй, хуже всего польский. Но почему бы не попробовать? Гитлер наш общий враг. Значит, против моей родины идти не придется. Напротив, я могу быть связующим звеном между Польшей и Россией. Решено, иду в Томск. Шла я большими переходами, расходуя последние деньги на турнепс и картофельную кожуру. Я даже ни разу не воспользовалась возможностью заработать немного денег заготовкой дров. Понимала, что к наступлению весенней распутицы должна выбраться из здешних болот. Зайдя однажды в дом колхозника, своего рода заезжий двор, где можно отдохнуть и вскипятить чай, я купила тушку бурундука, вид древесной крысы с полосатой шкуркой, и пока варила его, услышала, что до следующего населенного пункта 72 километра. Заметив, что на меня косо поглядывает парень, продавший мне этого зверька, и что он о чем-то шепчется, я вынесла сперва свой рюкзак, а потом и недоварившегося бурундука с бульоном, и зашагала в сырую холодную ночь. Подкрепившись бурундуком, я шагала всю ночь напролет, и рассвет застал меня в невероятно унылой местности. В стороне от дороги темнел стожок, и я свернула к нему в надежде отдохнуть. Усталость — самая мягкая подушка, но на сей раз уснуть я так и не смогла. Откуда взялась первая вошь, не знаю, но теперь они расплодились, и к голоду и стуже присоединился еще и этот бич. Я не могла воспользоваться отдыхом. Лишь пока я двигалась, они меня не трогали. Стоило прилечь и пригреться, как все тело начинало зудеть и гореть. Таков удел бродяг всех эпох и всех народов. Пришлось шагать дальше, преодолевая усталость. И вот я снова иду. Погода испортилась, подул сильный ветер, и пошел дождь пополам со снегом. «Скоро будет деревня», — утешала я себя и жадно вглядывалась в верстовые столбики. 70-й, 71-й и 72-й километр, а деревни нет как нет. Дождь со снегом шел не переставая, валенки отсырели. Поселок оказался лишь на 75-м километре. В трех или четырех домах меня и на порог не пустили. Мне все же удалось разжиться кое-какой едой. Миска пустых щей, две репы, кружка кислого молока — все это за рубль. Но меня попросили, чтобы я сразу после еды ушла. Я сделала вид, что это вполне отвечает моим желаниям. И темная холодная ночь открыла мне свои объятия. Но утолив, правильнее было бы сказать, обманув свой голод, всего остального я уже не боялась. Выйдя за околицу, я не пошла прочь, а стала обходить деревню, подыскивая стажок, более гостеприимный, чем дома, захлопнувшие двери перед моим носом. Найдя уютный стажок, я устроила себе замечательный ночлег. Мороз крепчал, тайга гудела, но я уже видела во сне родное Цепилово, родных, друзей. Утром я оказалась в Кинге. Поселок как поселок, и дом колхозника, как ему полагается, стоит при дороге. Но не успела я туда зайти, как выяснилось, что тут нужно сдать паспорт или удостоверение, что для меня проблема, и я опять на улице. В первом же доме, куда я, постучав, зашла, жил учитель. Он на меня накинулся с такой бранью, что я просто не могла уловить смысла в фонтане его воплей и проклятий. Даже отойдя на квартал, я слышала рулады этого желчного педагога. Из второго дома я сама выскочила, как пробка из шампанского. Там, поперек широченной кровати, спал в фуражке и сапогах НКВДист. Тогда я прошла через весь поселок, выбрала самую бедную захудалую избенку и смело зашла. В комнате пустой и убогой, возле остывающей уже печурки-буржуйки, грелись дед и баба. Не было у них курочки-рябы, да, пожалуй, и разбитого корыта. Как и все бедные люди, они радушно встретили меня, потеснились, чтобы я могла погреться. Старик подбросил дров, чтобы вскипятить чай. но на мою просьбу продать чего-либо съестного оба горестно вздохнули, переглянулись, и старуха сказала: «Вот что я скажу тебе, дочка. Жили мы двое позабытых Богом стариков, но был у нас внучок, утеха старости. Один он у нас остался, сына в 37-м забрали, сноха к другому ушла. Ну вот 2 года тому сравнялось, и внучка, хоть он и малолеток, в тюрьму забрали, хоть и недалеко в Томске, пока годы не вышли. Ох, и жаль нам кровиночку свою. Как-то освободился один его кореш, он от внука весточку принес, все рассказал, где он, как там живет, сказывает, шибко голодно, жалуется. Пропадает с голоду, и все тут. Ведь дитя еще. Ох, и нелегко нам со стариком живется. Хлеба по 200 грамм получаем, ни огорода, ни живности. Летом старик подрабатывает, где городьбу подправит, где кровлю починит, опять же колоды чистит, а я кудель приду, но зимой хворь одолевает. Однако насушили мы из своих граммов сухарей, и старик съездил в Томск, в лагерь, с внуком свиданку получил. Сухарики-то ему и передал, порадовал парнишку, отвез ему и весь свой самосад. Парень вроде бы и не курит, но на курево, сказывают, хлеба наменять можно. Так-то, доченька. Затем переглянулись. Старик кивнул головой, и старуха добавила: «Как видишь, путной корочки у нас нет, а вот крошки, очень они сорные, со всяким мусором. Смела я их, на чердаке они. Тогдась мы еще курочку держали, она бы их склевала, но курочку-то у нас за налог забрали. Присчиталось с нее 100 яичек сдать, она и 2 дюжин чай не снесла. Вот и крошки, они и остались. Коль не брезгуешь слазь на чердак, возьми их». И вот я на чердаке. Передо мной куча мусора, крошки. Но, боже мой, чего только там, кроме крошек, нет. Даже на меня сомнение напало, что там был сухой березовый лист от банных веников, мелкий самосад и, разумеется, пыль — это еще полбеды. Хуже, что первое место в ряду этих примесей занимали тараканы, сушеные и мелко накрошенные тараканы. Тараканы во всех видах вызывают у меня непреодолимое отвращение. Но как отказаться от хлебных крошек? Голод — беспощадный диктатор, и его воля — закон. Я надеялась, что сумею отделить крошки от тараканов. Но, увы, пришлось, поборов брезгливость и отвращение, есть все подряд. И все же 2 дня я была не слишком голодной.